Глава 10. Цели и задачи. Сентябрь 2027 года. Я забрался в шкаф и притаился. Света в этот момент взъерошила волосы и несколько раз силой потерла глаза, тем самым имитируя сонное выражение на лице, после чего распахнула дверь. «Ох, простите, барышня!» — раздался за дверью знакомый скрипучий голос. «Я, видимо, ошибся. Мне сказали, в этой каюте поселился один мой давний товарищ». «Нет, я одна», — ответила Светлана. «Путешествуете в одиночку?» В голосе проскочили нотки удивления. И, по сути, старик был прав. Такой момент обязан вызывать удивление. Все же маловато в этом мире подобного. Девушки не созданы для войны, кто бы что ни утверждал. А те редкие исключения больше подтверждают правила, нежели опровергают его. «По-моему, вас это не касается». Грамотно вышла из ситуации девушка и попыталась закрыть дверь. Вот только звук вышел не совсем тот, нежели при замыкании язычка. Видимо, старик подставил в проем ботинок, а может быть, рукой придержал. Мне из шкафа только слышно происходящее, а открыть щель, чтобы выглянуть, ну, более тупого поступка, наверное, и не придумать. «Милая, а тебя в детстве учили, что обманывать старших нехорошо?» Нотки в голосе старика сделались ледяными, даже меня в шкафу пробрало. «Боцман ни за что бы не осмелился, а вот ты определенно кое-чего не понимаешь». Раздался чавкающий звук, за которым последовало падение, женский стон и мальчишеский крик «Мама!». И вот что делать в подобной ситуации? Выскакивать и палить из обреза или просто взять под стволы? Но сидеть вот так в шкафчике – это определенно плохо. Она ведь, по сути, ни в чем не виновата, разве что в излишнем оптимизме. Да я и сам дурак. Поверить в то, что мне вдруг повезет. Мне по жизни можно давать кличку «Топор», потому как я плыву по ней именно в этом стиле. Везение – это о ком-то другом. «Выходи, Морзе, или я щенку голову отрежу!» Прозвучал его холодный, вкрадчивый голос. «Только постарайся сделать это плавно!» «Сука!» Сквозь зубы выргался я, потому как уже толкал дверцу шкафа. Вот только со стороны все могло показаться совершенно в ином свете. Тем не менее, было слишком поздно менять тактику. Выходил я уже слишком резко для того, чтобы выполнить требования, а потому точно решил, буду валить его во что бы то ни стало. Бабах! Прозвучал грохот в ушах, а в глазах на мгновение потемнело. Я ощутил себя лежащим на полу в каюте, наполовину скрываясь за створкой. Да чтоб я еще хоть раз послушал женщину. «Не включай героя, парень! Не доводи до греха!» Старик даже тон не сменил. «Да че вам надо от меня? Пока поговорить. Дальше посмотрим». Я спокойно, насколько это было возможным, поднялся с пола и потер ушибленный лоб. Шишка теперь будет на 100%, но более серьезных последствий вроде как нет. Хорошо поставлен удар у дедушки. Как только створку не выворотило, удивительно. «Дверь прикрой и сядь на пол, к ней спиной», — скомандовал старик, продолжая удерживать малого на мушке. «И колени к подбородку прижми. Давай к нему, милая, только с пола не вставай. Вот молодец, быстро учишься». «Ну и?» — спросил я, нагло глядя в глаза старику. «Ты или дурак совсем, или действительно такой смелый. Мы что, в психолога и пациента играем?» «А ты на меня зла не держи, это работа такая. Вот ты наверняка считаешь меня козлом, только для большинства людей сам являешься предателем и куском говна». «Заебись, чё, а не вы ли меня в отделе грохнуть решили?» «Нет, что-то не припоминаю». Старик сделал вид, будто задумался. «Впервые вижу тебя. Что получается, твое слово против моего, а, Морзе? Как думаешь, сколько мне заплатит администрация за твою голову?» 30 серебряников». Я позволил себе отпустить колкость в его сторону. «Если бы», — ухмыльнулся старик. «Ладно, хватит сиськи мять. Ты ведь нашел его, так?» «Кого?» «Письмо, Морзе, письмо!» Раздраженно повторил старик и тут же брезгливо поморщился. «Ну вот только не надо мне чушь нести. В прошлый раз я тебе поверил, но сейчас вижу, что ты все нашел». «Да на, бля, забери!» Я сунул руку в нагрудный карман, вытащил из него пилюлю и на раскрытой ладони протянул ее деду. «Молодец! Начинаешь немного соображать. «Ты ведь не смотрел, что внутри?» «Флешка», – пожал плечами. «Видимо, нет. Иначе ни за что бы ее не отдал. У меня к тебе предложение». Старик сделал паузу, явно намекая, что ждет вопрос. «Ну?» «Не ну-кай, не запряг!» Его голос вновь сделался ледяным. «Отнесешь ее в Таганрог». «А если откажусь?» – ляпнул я, не особо думая. «Значит, понесет она!» Он кивнул в сторону Светы. «Ты ведь согласна, милая? Поможешь дедушке в обмен на жизнь сына?» Девушка коротко кивнула, и старый натянул на губы улыбку. «У тебя выбора нет, если ты еще не понял». «С чего ты решил, что я справлюсь? Мне везет, как утопленнику». «Разве? Так-так-так. Дай бог памяти. Александр Мордзе пережил первую волну, попал в плен, после чего участвовал в 5 битвах, 2 из которых были проиграны в прах. Если не ошибаюсь, в обоих случаях выжил только ты. Ах да, еще убил моего человека и покинул осажденный город во время сражения, притом без единой царапины». «Если с этой стороны смотреть, то возможно», — ухмыльнулся я, потому как никогда не думал о своих приключениях в данном контексте. «Можно считать, что мы договорились?» «У меня же нет выбора». «Послушай, пацан, мне некогда с тобой играть, и проблемы на маршруте тоже ни к чему. Попытаешься что-нибудь отчебучить, и я сдам тебя в первом же поселке, а щенка с бабой пристрелю. Понял меня?» К моим ногам упал моток серебряных прутков, и на первый взгляд там было не меньше 300. Это очень приличные деньги, настолько, что действительно с запасом хватит на проезд до моря. При этом даст возможность ночевать за стеной, даже с комфортом. «Доставишь письмо и получишь еще столько же», — добавил старик. «Достаточно стимула?» «Более чем», — кивком согласился я. Люльку бы где найти. С ней сейчас путешествовать гораздо удобнее. Света с Максом ни в какую не желали отставать от меня, несмотря на всю опасность путешествия. С одной стороны, я их понимал. Вдвоем они далеко не уйдут. Или убьют в первый же день, или определят в рабство. И в случае со Светланой понятно какое. У Макса вариантов гораздо больше. В моей компании тоже нельзя исключать подобный исход. Но все же многие побоятся связываться, когда рядом вооруженный мужчина. Катить втроем на двухместном мотоцикле можно, но не очень удобно. И коляска сбоку прекрасно решит множество проблем. Дело даже не только в пацане, ведь сколько всего еще туда можно вместить, плюс хорошая огневая позиция. Вот только где же отыскать такое богатство? Даже в лучшие времена мотоцикл с люлькой считался огромным дефицитом. На это довольно сильно повлияла байкерская культура и мода передвигаться на двух колесах. Однажды мне попалось такое добро где-то в глухой и давно вымершей деревне. Но на тот момент я не сильно нуждался в апгрейде, да и возиться была лень. Сейчас вот жалею. Возможно, спрятать такую конструкцию будет сложнее, однако плюсы пока перевешивают данное неудобство. Голова довольно сильно болела еще одним вопросом, и на самом деле люлькой я попросту старался отвлечься. Долбаная флешка. Что на ней такого ценного? Почему именно я стал ее перевозчиком? И самый важный, а не специально ли все это было подстроено? Слишком уж странным оказалось появление моего рюкзака. Даже не столько дело в нем, сколько в черном сердце. Они его не забрали, словно знали, что находится внутри. А само появление одиночки? На первый взгляд, в нем нет ничего подозрительного, но стоит свести все вопросы в нужном месте, как история сразу начинает играть совершенно иными красками. Выходит, что меня выбрали не случайно? Устроили проверку, разыграли по заранее рассчитанному сценарию, даже мой поход в Шилово просчитали. Но в последнем как раз нет ничего удивительного. Я довольно часто бывал в этих краях, а потому и побег логично выстраивать отсюда. Ведь ушел я налегке, а дальнейшее путешествие без провизии невозможно. Но что же там такое внутри этой флешки? Ради чего старик плел такую паутину? Или я снова попросту накручиваю себя? И все это лишь фантазии моего больного разума. Да и важно ли? Хотя, если все обстоит именно так, выходит, на этот раз я попал очень серьезно. И шутить со старым – не самая лучшая затея. А тем временем мимо мелькали придорожные деревни. явно брошенные и, скорее всего, полные ценностей. Но голова чего-то думает о другом. Скорее бы добраться до Мичуринска. На моем маршруте это единственный поселок с остатками цивилизации. В дальнейшем каким-то волшебным образом предстоит миновать Липецк, очередную вотчину уродов. И лучше всего это исполнить рано утром. Пусть лучше запас по времени будет, мало ли что. Ловушки эти твари научились делать очень быстро и довольно хитрые. За размышлениями мой взгляд за что-то зацепился, но я не сразу сообразил, что именно привлекло мое внимание, тем более на скорости. Однако привык уже доверять выработанным инстинктам, даже если они не напрямую касаются выживания, а лишь сулят немного выгоды. Поэтому я плавно сбросил скорость, развернулся и уже не спеша вернулся обратно, попутно осматривая каждый двор. «Вот так сюрприз», — пробормотал я в шлем. «Что?» — переспросила Света. «На ночь здесь встанем», — объявил я и плавно подкатил к старенькому дому, где во дворе, за воротами из штакетника, покоился точно такой же иж, притом именно с люлькой. Весь покрыт толстым слоем пыли, даже цвет едва просматривается. Но это и не важно. «Ты уверен?» — спросила девушка. «Выглядит не очень безопасно, зато полезно», — огрызнулся я. «Иди лучше пожрать чего-нибудь приготовь». «Максим, пойдем!» — Светлана окликнула сына, который уже вместе со мной с любопытством осматривал находку. «Он мне сейчас нужен будет», — покачала головой. «Иди в дом. И не забудь, как следует все осмотреть, особенно подвал. Если что, зови, поняла?» «Да», — коротко кивнула та и поднялась на крыльцо. «Саш, здесь замок». «Да твою ж дивизию!» — тихо выругался я. «Ты хоть что-нибудь еще умеешь, кроме как проблемы создавать?» «Прости, пожалуйста», — отвела-то взгляд в сторону. «Я быстро учусь, ты только покажи как». «Все, путь свободен», — не стал дослушивать я и снова отправился на осмотр мотоцикла. Там всего-то делов-то было — поддеть проушину и через рычаг вырвать гвозди из полотна, которыми она, собственно, и была приколочена. Светлана исчезла за дверью. Хорошо, хоть револьвер догадалась в руки взять. Но, судя по внешним признакам, в этот дом давно не ступала нога человека. Не знаю как, но такое всегда чувствуется, словно стены умерли вместе с их последним владельцем. «А!» Из дома донесся слабый вскрик, после чего я в очередной раз выругался и быстро рванул к входной двери. Присел у откоса, быстро заглянул внутрь и снова спрятался. Проанализировал то, что успело выхватить зрение, и только затем вошел внутрь, удерживая наготове обрез. Слева кухня, из которой двери прямо и направо. Приоткрыта лишь одна из них, выходит Светлана там. «Да чтоб тебя черти дрючили!» Не смог удержаться я, когда застал девушку в комнате. «Ты что, покойника впервые увидела?» «Извини». «И прекрати постоянно извиняться за всю херню. Но что встала? Режь веревку, труп на улицу выброси». «Его нужно похоронить. Он самоубийца. Да и некогда нам. Закат скоро. Я хочу успеть перевесить коляску. Выброси его и не забивай себе голову ерундой. Да жрать лучше приготовь сейчас, чтобы ночью дымом не вонять на всю округу». «Да-да, я поняла». Часто закивала девушка, но с места так и не сдвинулась. Я же снова поддался на улицу и в который раз зарекся реагировать на ее выходки и просьбы. Вскоре у нас уже вовсю кипела работа. Скинуть люльку не проблема. Две диагональные тяги да два поперечных крепежа на шаровых точках. Но помимо прочего я собирался поживиться еще кое-какими запчастями. Именно поэтому и решил заночевать здесь. Теперь успеть бы закончить с делами до заката. Нет, уродов я не боялся. Тех, что прятались в Липецке, интересовал исключительно Мичуринск. Даже если отдельная группа отколется или какая блуждающая пройдет, от них всегда можно свалить успеть или опять же спрятаться. С противоположной стороны Рязань, но те слишком далеко. Да и смысл, если они периодически на Елатьму ходят. Возможно, здесь даже более безопасно. Что творится западнее или восточнее, не совсем известно. В Тамбове ситуация меняется дважды в неделю. Его с двух сторон периодически окучивают. Однако твари каждый раз откуда-то приходят, а наши все не успевают закрепиться и, соответственно, отступают. А может быть, все именно так и запланировано, и все эти движения, напротив, наиболее эффективно сокращают поголовье уродов. Запад. Да там до самого Орла тишь и гладь. В тех местах наибольшее скопление наших поселений. Поговаривают, что у них даже электроснабжение регулярное, почти как в прошлые времена. Но и жить там такое себе. Сплошные планы, работа, трудодни. Человеку моей профессии там делать нечего. Парнишка у Светы смышленый, несмотря на то, что без папки растет. С ключами быстро разобрался, да и направляющие довольно лихо на шаровые насадил. Затем мы скрутили карбюратор, все тросики, и я еще подумывал о сцеплении, но вряд ли корзина на этом драндулете будет лучше моей. Кое-что по электрике забрал, релюшки, предохранители, катушку зажигания до кучи. Когда еще такой шанс подвернется, хрен его знает, а запас, как известно, карман не тянет. Пока работали, я рассказывал Максу о своей профессии. Никогда еще не видел, чтобы мальчишки с подобным азартом глотали истории о добытчиках. Однако он каждый раз с восторгом вникал в различные мелочи. Мол, а как вы поняли, что там есть чем поживиться? Каким образом обезвредить ловушку? И что делать, если ты в нее угодил, а рядом никого? В его глазах я был Индианой Джонсом, и это подкупало. Света прекрасно управилась с покойником, даже полы помыла. Перед домом, метрах в 20, у соседней околицы расположился колодец, и с водой особых проблем не возникло. А двора через 3, в саду, обнаружилась баня. Если бы не душ на теплоходе, я бы, скорее всего, здесь еще на день остановился. Вот только сейчас в том нет никакого смысла. Печь залили водой, чтобы та не дымила и не привлекала к нам лишнего внимания. А тот запах, что она испускала до этого, быстро развеется по округе. Окна быстро в 3 руки заколотили досками, коих обнаружилась целая стопа за сараем. С гвоздями в деревне тоже проблем не бывает. В доме и бычий хер – веревка, и нормальные хозяева всегда живут этим принципом. Дверь тоже запечатали, но не забыли оставить себе лазейку через заднее окно. Там проем заколачивал я, рассчитав таким образом, чтобы без особых усилий доски можно было выбить наружу. Даже топор в том месте положил. Пригодится. Только завершив все приготовления, мы улеглись спать. Точнее, Света с Максом, а я остался на дежурстве. С середины ночи девушка меня сменит. Пацану я в этом вопросе пока не доверяю. Мать же никогда не станет рисковать жизнью своего ребенка, потому за ее дежурство можно не переживать. Дом погрузился в тишину. А с улицы раздавался стрекот сверчков, да такой плотный, обволакивающий, что я начал клевать носом. Можно, конечно, сходить в сени, покурить, вот только это снова лишний аромат для этих мест. Мы и без того днем слишком много следов жизнедеятельности оставили, так что лучше не рисковать. «Ух, блядь, ты чего?» – вздрогнул я от внезапного прикосновения. «Ничего», – прошептала Света, глядя мне прямо в глаза. «Спать иди». «Тебе через 4 часа меняться», – буркнул я. «Ага», – кивнула девушка, но с места не сдвинулась, а в следующее мгновение прильнула к моим губам. Я даже опешил от такого поворота. Не то чтобы мне не хотелось, еще как, просто слишком неожиданно, без прелюдий и лишних разговоров. Плюс Макс спал здесь же, на полу, и от этого стало вдвойне неудобно. Спустя секунду я ответил на поцелуй. После чего Света тут же положила ладонь на мою ширинку. Ее дыхание сразу сделалось глубже, а уж как заколотилось сердце, я ощутил, запустив руку под лиф. Или это уже мое так разогналось? Раздеваться – это для слабаков. Мы слились воедино, лишь слегка освободив нужные места, да и было бы ради чего столько возиться, ведь весь процесс занял не более 2 секунды. Света выгнулась и задрожала моментально – а я успел лишь 2 раз качнуть бедрами, словно впервые женское тело вкусил. Девушка крепко прижалась ко мне и часто дышала прямо в ухо, и, как мне показалось, улыбалась. Я в этот момент чувствовал себя неловко, будто профанился, словно неопытный подросток какой. А затем Света осыпала мою шею и лицо множеством коротких поцелуев и отстранилась. «Спасибо», — с улыбкой добавила она. «Угу», — буркнул я в ответ. «Обращайся». «Грубый ты, Сашка, и неженственный», — усмехнулась она, еще раз впилась в мои губы. Сопротивляться я не стал, все же приятное занятие. Однако внутри не возникло ничего такого, что можно было назвать чувствами. В отличие от меня, отношение Светланы, похоже, стало теплее, хотя кто его знает, может, показуха. Странный все же инстинкт, вот это влечение партнеров. Стоит получить желаемое, и тут же теряется всяческий интерес к сексу. а в большинстве случаев и к объекту вожделения. И как нам теперь себя вести? Изображать семью, каковой мы не являемся, или дальше продолжать делать вид, будто мы чужие люди? Ведь, по сути, никаких договоренностей не было, да и с чего вдруг? Но, с другой стороны, интимные связи вроде как сближают. Снаружи мир окончательно погрузился во тьму. Сегодня, как специально, небо заволокло облаками, и даже звезды не помогали рассмотреть хоть что-либо за окном в узкую щель между досок. В доме так вообще хоть глаз коли, зато слух обострился. Ему, конечно, далеко до того состояния, каким владеют слепые, но в нашем случае и этого в достатке. Ночная тишина давит, кажется звенящей. Даже сверчки ушли на антракт, дабы насладиться покоем. Вскоре они вернутся и продолжат концерт с новыми силами, и уже не стихнут до самого восхода. Зимой такого нет, мир словно погружается в спячку, а покой нарушают разве что ночные хищники. В последнее время они сильно распоясались, особенно волки и лисы. Людей совершенно не боятся, несмотря на то, что каждый встречный носит оружие. Природа постепенно отжимает свои владения у некогда бывшего венца творения человека. Трава прорастает сквозь асфальт, деревья постепенно заполняют остовы домов, цепляясь корнями забитый кирпич. Мы, разумеется, боремся за место под солнцем, но это уже жалкие крохи от былого величия. Может, и не зря многие считают уродов новым видом оружия, что создала наша планета, дабы защититься от нас. А иначе как еще объяснить их агрессию? И при всех плюсах, какими обладают твари, размножаться они не могут. Ученые несколько раз проверили. Вот только на вопросы, откуда они и что ими движет, в ответ разводили руками. Света сменила меня на посту, и я, наконец, смог завалиться спать. Ночь прошла без каких-либо происшествий, а пробудился я под шорох посуды и потрескивание дров в печи. За окном уже брежил рассвет, потому девушка без зазрения совести приступила к приготовлению завтрака. Я немного понаблюдал за ней в полглаза, затем повернулся на другой бок и снова погрузился в дрему. Толкнула она меня примерно через час, хотя по ощущениям казалось, будто я сомкнул веки секунду назад. Ведро холодной воды быстро вернуло меня к жизни, а чтобы не замерзнуть на утренней прохладе, я сделал зарядку. Макс следовал за мной как привязанный, повторяя все действия в точности. Видимо, решил, что я таким образом тренируюсь. А может, и стоит взять за привычку, потому как прилив энергии налицо, хоть сейчас готов в путь сорваться. Однако лень, как правило, оказывается сильнее. Даже не знаю, что именно повлияло на сегодняшний день. Может, вчерашний секс, а возможно, просто хотелось поскорее проснуться. В любом случае, физические упражнения я завершил самокруткой. Надеюсь, в Мичуринске получится разжиться нормальным куревом. Хотя и махорка неплохо насыщает организм никотином. Здесь скорее приоритет вкуса и удобства. Позавтракали, погрузили вещи в коляску и снова в путь. Мерный треск мотора, холодный ветер в лицо и отсутствие обязательной работы. Это ли не та свобода, о которой мечтал каждый человек на планете? Вот оно. Извращенное исполнение желаний, о котором гласит предупреждение в известной поговорке. Но мне эти моменты нравятся. Есть в них нечто свое, особенное, некий покой и умиротворение. Не нужно спешить, никто не поругает за опоздание, над душой не стоит начальник с кнутом, только я и дорога. И даже Светка с малым не смущают. Они словно чувствуют то же самое. Вон как она улыбается, сидя в люльке. Такие спокойные дни – большая редкость. Как только покинем Мичуринск, все может поменяться. Да, может быть, местные знают свою территорию, а я здесь никогда в жизни не бывал, даже в мирное время. Поэтому в поселке планирую задержаться на пару суток. Необходимо выяснить как можно больше информации. А еще лучше попытаюсь в артель пристроиться, чтобы по месту дальние позиции осмотреть. Лишним точно не будет.